Явор. Домой я так и не дошел. Остаток дня бесцельно бродил по улицам Нью-Йорка, упиваясь собственной болью. Сначала думал, что это можно вывести. Я столько пережила, поведение взбалмошной девчонки — это сущие пустяки, но на деле оказался жалким и беспомощным. Я обезумел, заразился ей. И, видимо, это стало последней каплей, чтобы довести мое состояние до бесцветного пепла. И медленно сходил с ума. Создавалось впечатление, что мой собственный организм отторгал меня. Болезненное дыхание обжигало сжатые легкие, ощущение тошноты только усиливалось. Окружающее пространство неприятно сдавливало меня в тугое кольцо. Толпы вечно куда-то спешащих людей, стесняющие бесконечные здания, нависающие надо мной неоновые баннеры, витрины с кричащим содержимым. Я остановился у панорамного окна ресторана и просто таращился на беззаботно сидящих счастливых людей, не чувствуя февральского холода. Я вообще не ощущал себя живым, а с наступлением сумерек, повинуясь приказу заглушенного разума, забрался на крышу высотки. Тальный удар нанесла мне не Кейси, а малышка Брида. Кто бы мог подумать, что ее побег станет финальным щелчком по моей непоколебимой выдержке. Я стою на самом краю и смотрю вниз на оживленную улицу, на мельчишащих людей и беспрерывный поток машин. Моя жизнь лишена красок. Она бессмысленная пустота. К чему мне все это? Я устал от своего жалкого существования. А что теперь? Каждый гребаный день просыпаться с ноющей раной в груди. Мелкая пробила в моей обороне огромную брешь. И теперь эта зияющая дыра не дает мне покоя. Еще ни разу не было такого нездорового желания свести счеты с жизнью. Меня столько раз пытались убить. Неужели это удалось несносной соплячке? Ответ очевиден. Сейчас у меня остается только одно решение. И думаю, я готов к нему. Когда отрываю ногу от твердой поверхности, сердце пропускает глухой удар. Хватит и дуновения ветра, чтобы меня перевесило за борт. Пошатнувшись, я за доли секунды меняю решение и спрыгиваю с бордюра обратно на крышу, ошарашенно запуская пальцы в волосы. От сбитого дыхания голова идет кругом. Блять! Истерически смех диким потоком вырывается из моей вздымающейся груди. Свести счеты с никчемной жизнью оказывается не так-то просто. «Я надеюсь, ты не прыгать надумал?» Хрипловатый старческий голос заставляет меня встрепенуться. Нервы уже не к черту, скоро начну от собственной тени шарахаться, не оборачиваясь, выдавливая из себя грустную хмылку. «Тоже думаешь, что это решит мои проблемы?» И хидничаю, но и сердце еще пропускает глухие удары. «Никак не могу знать, в такой заднице, как ты, еще не бывал», — иронизирует Роналдс. «Умеешь ты поддержать». Опускаясь на край крыши и опираясь локтями на колени, нахлынувшие эмоции все еще покалывают в области затылка, но сейчас я испытываю дальше небольшое облегчение. «Вообще-то я сейчас зол на тебя. Ты должен был позвонить мне час назад». Коп опускает руку на мое плечо и, крепко пожав, он медленно присаживается рядом и с опаской свешивает дрожащие ноги. «И твоя задница далеко за пределами дома». Гораздо тише звучит его голос, и в нем проскальзывают нервные колебания. Я перевожу взгляд на его перекошенное лицо и не могу сдержать усмешки. «Высоты боишься?» «Ну, не то чтобы боюсь», — отшучивается он, «но я предпочел бы другое место для разговора». Порывистый ветер сбивает мне дыхание, и каждый глоток воздуха застревает в сжатом горле. Я смотрю с высоты птичьего полета и мысленно сбрасываю себя под колеса вечно куда-то спешащих машин. Раймон возобновил расследование. Вырывает меня из ступора. Мы поймали человека Картера и выжмем из него всю информацию. Если получится доказать, что все это дело рук Картера, птичка освободится от браслета. Звучит многообещающе. Перебираю в руках потертую зажигалку, а мои заторможенные мысли вспыхивают от произведенного имени этого ублюдка. Перебираю в руках потертую зажигалку, а мои заторможенные мысли вспыхивают от произнесенного имени этого ублюдка. Злость по новой закипает внутри и тело трясет, словно меня перекручивают мясорубки. Судорожно выдыхаю и до хруста сжимаю кулаки. «Сигареткой не угостишь?» Пытаюсь говорить сдержанно и перевожу взгляд на коп. «Мне этой отравы не жалко», — говорит он, протягивая пачку. Вытаскиваю сигарету, разминаю ее пальцами и вставляю в обветренный рот, прикуривая от старой зажигалки, прикрывая сложенную лодочкой ладонью. «Что, арестуешь меня за нарушение режима?» «Нет, думаю, тебе стоит хорошенько выспаться и отдохнуть, чтобы мысли о хождении по краю крыши больше не возникало». Скидываю брови и делаю сильную затяжку. Выпускаю рваное облако. Как же мне хочется вместе с сигаретным дымом выдохнуть весь этот проклятый день. Жадно вбираю в себя табачный запах, словно это мое болеутоляющее. И я пытаюсь успокоить им свою жуткую мигрень. Обжигающая терпкостью табака обволакивает мои легкие, а никотин, как и любой наркотик, приносит ложное облегчение и сулит фальшивое желание жить. Поехали! Подброшу тебя домой, парень. И, пожалуйста, пока этот чертов браслет на твоей ноге, не доставляй мне проблем. Я могу закрыть глаза на нашу дружбу с Раймоном и тебе, приятель. Это не понравится. Он поднимается и медленно направляется вперед. Напоследок делаю глубокую затяжку. Горячим фильтром обжигаю пальцы и выбрасываю окурок в воздух. Его подхватывает ветер и уносит куда-то вдаль.